Адам Смит научно доказал и развил эту мысль. Его книга «Исследование о природе и причинах богатства народов» заложила фундамент политэкономии. Один из историков того времени писал, что открытия Адама Смита в области экономики сравнимы с открытиями Ньютона в физике.